Глава 13. «Что слышно?» — спросила женщина у одного из пришедших навстречу мужчин. «Вас ищут, что еще? Громкое дело, надо сказать. Вы бы хоть украли что-нибудь ценное для приличия, а то совсем некрасиво получается. По первым сводкам пропало содержимое только одной ячейки». «Мы не воры». «Ну да, ну да», — усмехнулся мужчина. «Впрочем, мне на это плевать. Я пришел...» «Знаю. Вот твои деньги. Это остальным. Думаю, с распределением ты сам справишься». «Разумеется, леди Ворошилова». Судя по звукам, мужчина ей поклонился или что-то вроде того. Я в этот момент прятался под окном и лишь слушал. Уже через минуту прибывшие только что люди собрали вещи и поспешили убраться, оставив женщину и трех ее подручных в одиночестве. Тишина царила минуты две, если не больше. Оставшиеся убедились, что все гости уехали, и лишь после этого один из мужчин начал разговор. «Надо было их прикончить». «Поддержу. Они наемники, им нечего доверять. Они могут прямо сейчас отправиться к Беспалову и сдать нас за хорошее вознаграждение. Мы им хорошо заплатили, но недостаточно. Императорские ищейки и ищейки Беспалова будут рыть носом землю в поисках нас». «Вы знали, на что шли?» — напомнила женщина. «Да, знали. И именно поэтому говорим, что зря ты не дала их прикончить». «Если бы мы их убили, то все могло бы обернуться только хуже», — не согласилась она. «Мы понятия не имеем, с кем он вел дела и кому рассказал о нашем предприятии. Подельники могли бы запаниковать после убийства, решив, что мы закапываем хвосты и...» «Думаю, объяснять, что бы они стали делать дальше, смысла нет». «Пошли бы стучать!» Без особой радости согласился один из собеседников. «Именно. У сычей хорошая репутация. По крайней мере, я не слышала, чтобы они кидали клиентов. Так что попробуем довериться». «А если они все-таки...» «Прикончим их всех». «Эх, как бы нас самих попутно не прикончили. Но дело сделано». «Да, дело сделано». «Ладно, хватит быть простым слушателем. Пришел черед навестить эту четверку и поговорить по душам». Я сделал глубокий вдох, облачился в маску и принял облик своего альтер-эго, инвестора, Алексея Чернова. Дверь была открыта, так что я просто отворил ее, поднялся по лестнице и вошел прямиком в небольшую комнатку, которую обычно использовали в качестве столовой. Там за столом и сидели эти четверо, и моему появлению они были крайне не рады. Четыре ствола смотрели прямо на меня. Два автоматических карабина, револьвер и двухстволка. «Ты еще кто такой?» — воскликнул немолодой бородатый мужчина, первым подскочивший с места. Остальные тоже поднимались, держа меня на мушке. Я в ответ лишь улыбнулся и примирительно поднял руки, показывая, что не желаю им зла. «Меня называют инвестор». «Инвестор? Что?» — нахмурился другой. «Назови хоть одну причину, почему бы мне не всадить в тебя пару десятков пуль?» — совершенно серьезно спросила Ворошилова. И, судя по ее холодному взгляду, это не блеф. «Ну, для начала эти игрушки меня не убью». Бах! Женщина выстрелила мне прямо в сердце, и я невольно поморщился. Ловить пули всегда больно. И уж я точно не думал, что она вот так просто возьмет и выстрелит. Ау! Это вообще-то больно. Знал бы, что Ворошилова так скоро на расправу, окружил бы себя духовной броней. «Вот дерьмо!» — охнул один из грабителей. «Проклятье! А ты и впрямь не соврал!» Одобрительно хмыкнула женщина. «Но если я продолжу, надолго ли тебя хватит?» «Я пришел просто поговорить, но следующий, кто спустит курок, лишится рук. Надеюсь, мы друг друга поняли». Я добавил в свое лицо немного угрожающих черт и залил глаза мраком. Я подождал, немного убедившись, что стрелять в меня больше никто не хочет, после чего жестом предложил сесть за стол. Женщина воспользовалась приглашением, мужчина справа от нее тоже. А вот тот, что был ближе всего ко мне, немедленно получил приказ. «Белый, сходи проверь, один ли он». «Я один», — заверил я Ворошилову, но своего человека она тем не менее отправила. Я присел и дождался, когда последний член этой группы опустится на свое место. Стволы никто не опустил, но я и не обижался. Куда проблемнее было бы, попытайся они меня убить по-настоящему». Ворошилова не спешила начинать разговор, судя по всему, ожидая возвращения своего человека. Но и у меня, в свою очередь, не было особо много времени на дипломатию. «Буду краток. Меня интересует, кто вы такие и зачем вам понадобилось грабить один из самых надежных банков в империи». «И с какой целью?» Женщина прищурила глаза и погладила указательным пальцем спусковой крючок револьвера, словно раздумывая, пальнуть или нет. «С такой, что бумаги, которые вы украли, принадлежат Павлу Беспалову, и я очень бы хотел...» «Не Павлу, Иннокентию Беспалову, его отцу. Не уверена, что Павел Беспалов даже в курсе, что у прошлого главы в ячейках хранились кое-какие бумаги. Я так понимаю, вы об этом не знали?» «Не знал». Развел я руками. «И что это за бумаги тоже?» И я вновь пожал плечами, признавая ее правоту. Мог бы поблефовать, но не видел в этом никакого смысла. Лучше уж пусть они сами мне все расскажут. «На кого вы работаете, инвестор?» Прямо спросила женщина, чтобы расставить все точки над «ё». «А на кого работаете вы?» Не остался я в долгу. «Точно не на Беспалова. На Мальцевых?» «На самих себя». «Аналогично», — улыбнулся я краешками губ, хоть и не поверил ей. «Чтобы оплатить такую операцию, пришлось бы выложить кругленькую сумму, и все ради каких-то бумаг. Не верю, что за этим не стоит кто-то крупный». «Вы мне не верите». Это был не вопрос с ее стороны. «Не верю». Как раз на этих словах вернулся последний член четверки с докладом. «Он один, никаких следов других людей». «Побудь снаружи, посторожи, а то мало ли...» — приказала Ворошилова, и мужчина вновь удалился, а наш разговор продолжился. «Но я сказал вам правду», — добавил я, дождавшись, когда уйдет сторож. «Я действительно работаю на себя, и то, что мы столкнулись, не более чем счастливое стечение обстоятельств. Скажем так, я оказался свидетелем вашего ограбления и услышал, что вы пришли за чем-то принадлежащим Беспаловым. И уж извините, но я не мог просто так это проигнорировать. У меня с Беспаловым свои счеты, и если я могу использовать эти бумаги против него, то, возможно, смогу с вами договориться». «Нам нет дела до ваших счетов с ним». «Это понятно», — кивнул я. «Но, к сожалению для вас, я взгляну на эти бумаги так или иначе». «Через наши трупы?» — поняла женщина. «Именно». «Уверен?» — фыркнула она. «Я мочила тварей куда более страшных, чем ты». Она подняла руку и нацелила револьвер прямо мне в лоб. «В следующий раз я буду стрелять не в грудь, а в голову. И мои ребята тоже. Готова поспорить, что порция дроби в голову свалит даже монстра вроде тебя». «Эх, а я так надеялся, что мы договоримся». Они выстрелили почти одновременно, сразу из трех стволов. Но, к их сожалению, я оказался готов, и снаряды врезались в духовную броню. Женщина удивленно округлила глаза, а в следующий миг меня словно отрезала от почти всей энергии. Вернее, я все еще мог использовать свой гнев для усиления и лечения, но не более. Техники вроде духовной брони или духовного клинка стали резко недоступны. Плохо. Для них. Ведь это меня разозлило. Я ухватился за ствол двустволки, без труда вырвал оружие из рук и, используя его как дубинку, ударил того, что был слева, выбивая карабин у него из рук. Оставшись без оружия, первый схватился за нож, но тут же получил удар ногой в живот и отлетел на несколько метров, глухо врезавшись в стену. Женщина выстрелила, и пуля чиркнула по кости у лба, оставляя глубокую царапину, но мозг не задела. Пулевое ранение головы я получать точно не хотел. Я протянул руку к женщине, и она выстрелила вновь, продырявив мне ладонь. Вот же дрянь, я ведь правда хотел этот вопрос по-хорошему решить. Другой мужчина ударил меня локтем в голову, но я даже не пошатнулся. Вместо этого я врезал ему по ноге, и, кажется, что-то хрустнуло. Женщина тоже оказалась не промах и попыталась на мне показать пару приемов, но у нас уж слишком разный уровень сил. Зато приближение к убийце магии крайне негативно сказалось на маске. Она стала терять форму и искажаться. «Хватит!» — рыкнул я, обезоружив Ворошилову и приставив пистолет к ее же голове. «Подави силы!» «Вот еще!» Я щелкнул курком револьвера. В следующий миг я ощутил, что магия вернулась. Я вновь мог использовать духовную броню и другие техники. Помимо этого на пороге появился четвертый, который прибежал на шум. «Опусти оружие», — сказал я ему. «Опусти», — сказала ему женщина, и лишь после этого тот подчинился, а я отпустил заложницу. «А теперь я бы предпочел вернуться за стол переговоров. Что скажете?» Впрочем, вначале пришлось оказывать помощь ее товарищам. Одному я переломал ногу. У второго, который немного полетал в ближайшую стену, обнаружились признаки сотрясения. Я забрал у грабителей оружие и наблюдал, как двое целых оказывают помощь раненым. «Ты не человек!» С этих слов продолжился наш разговор. «А ты догадливая!» Улыбнулся я краешками губ. «Обычно я с такими, как вы, не церемонюсь. Проще всего было бы убить троих из вас, оставив в целом одного для информации, но... вы мне понравились. Странно это говорить, но это так. Вы крайне четко вели дело и вообще показали себя профессионалами во время ограбления. И мне, возможно, в будущем еще могут понадобиться такие люди». «Мы не воры, мы лишь забрали то, что принадлежит мне по праву». «Мне плевать. А теперь, раз вы уже все поняли, кто тут главный, давайте перейдем к делу, а то я и так провозился с вами дольше, чем планировал. Покажите мне бумаги. Я хочу знать, чем они ценны, что вы решили ограбить имперский банк». Бумаги передо мной выложили без особой охоты, но выложили, и это определенно был прогресс. Что же находилось там? Я взял их в руки и бегло изучил. Первое, что привлекло мое внимание – документ о владении золотоносной шахтой где-то в Сибири. Любопытно, но не более. Потенциально эта штука может быть очень ценной, но лишь в перспективе. На деле же я мало что знал о золотодобыче. Возможно, на то, чтобы заставить шахту функционировать, требуется очень много денег. А вот это уже интересно. Вассальный договор Ворошиловых и Беспаловых. Крайне интересно. «Учитывая вашу фамилию, полагаю, это было одной из главных причин ограбления», уточнил я, а женщина раздраженно дернула щекой. Я ей очень не нравился, но мне как-то плевать. «Да», после короткой паузы все-таки с неохотой ответила она. «Тут были и другие документы, значимость которых на первый взгляд оценить не удавалось». «Ладно, а теперь я хочу услышать полную историю».